Глава 148. Как мне его забыть? Слышим, что слово такое, один о другом говорит. Как мне его забыть? Говорится это в том случае, когда один другому говорит. Часто ты его, то есть такого-то человека, поминаешь. Тогда поминающий отвечает. Как мне его забыть? Я де от него много благодеяний получил. Христианин, мне и тебе более всего о Боге нашем сердечно должно говорить. Как мне его забыть? Мы Богом нашим созданы, искуплены, и столько благодеяний от Него получили и получаем всегда, что не только словом изъяснить, но и умом понять их не можем, ибо они безмерны и бесчисленны, ведомы и неведомы. Словом, мы заключаемся в Божьих благодеяниях, и без них и минуты жить не можем. Итак, как нам его забыть, его, такого нашего благодетеля? Не забудем его, христиане. Ветхому Израилю через пророка своего говорил Бог, «Сотворил я тебя, раб мой Иаков, и ты, Израиль, не забывай меня». Исаия 46:21. Так христианину говорит Бог, «Раб мой, я сотворил тебя, христианин, и ты не забывай меня». Когда сотворен, когда крестился христианин во имя Отца и Сына и Святаго Духа, тут сотворен христианин рабом Божиим от Бога. Прежде был рабом дьявольским, но в крещении святом сотворился уже рабом Божиим. Помни сие, христианин, что ты раб Божий, сотворил тебя раба своего Господь, и ты, христианин, не забывай его. Именем Христовым христианин, как царскую печатью назнаменован, христианином от Христа называется. О древних израильтянах слышим, что когда они идолу поклонялись, то забыли Бога, спасающего их, Псалом 105, и прочее. Так христиане забывают Бога, спасающего их, когда после крещения обращаются к беззакониям и, сделавшись рабами Божиими, делаются самовольно рабами греха. «Всякий, делающий грех, есть раб греха» от Иоанна 8:34. «Всякий законопреступник и беззаконник забывает Бога благодетеля своего, ибо заповеди его святые забывает. Забывает блудник и прелюбодей, забывает вор, похититель и грабитель, забывает клеветник, ругатель и всякий злоречивый, забывает прелестник, обманщик и лживый, забывает всякий заповедь Божию бесстрашно разоряющий. Когда говоришь, христианин, о Боге, как мне Бога забыть, то не забывай и заповеди Его святых, но имей их всегда пред собою, как заповеди Божии, и исполняй их всегда. Когда сие будешь творить, то подлинно и самого Бога не будешь забывать. Иначе, хотя и каждую минуту имя Божие поминаешь, а о заповедях Божиих не брежешь, то забываешь Бога, благодетеля своего, и так Ему неблагодарным оказываешься, ибо память твоя о Нем только на устах и языке, а в сердце нет ее, но забвение. Ибо человек, истинно своему благодетелю благодарный, не только на устах, но и в сердце его поминает, и благодеяние его помнит. Так и христианин не только на устах носит имя Божие, но и в сердце иметь память Его, и любить Его, и благодарить Его должен. Ибо память, и благодарность, и любовь неразлучны. Кто любит благодетеля своего, тот всегда поминает его. Кто поминает, тот к благодарению благодеянием его возбуждается, ибо невозможно не благодарить благодетеля и искренно не помнить благодеяние его. Ибо самое благодеяние возбуждает благодарность. Самые скоты помнят благодеяние и любят благодетеля и услуживают ему. Если, христианин, устами не забываешь Бога, то не забывай сердцем. Без этого память твоя ничто. Если молишься Богу, помяни мя, Господи, во царствии Твоем, от Луки 23:42, то поминай и ты его здесь, в мире сём, так как выше сказано. Если говоришь Богу «не забуди меня», и он тебе говорит «и ты, христианин, не забывай меня и моих заповедей». О том же. Человек к воспоминанию своего благодетеля возбуждается в виде его благодеяния, то есть или дом, который он ему построил, или одежду, которой его одел, или иное что. «Сию де одежду тот мой благодетель подал мне. Сей хлеб, который я вкушаю, от него я получил. Сей дом, в котором я живу, он мне по милости своей построил», и прочее. Так христианина к любовному воспоминанию Бога, благодетеля, все его благодеяния подвигнуть должны. Христианин, все и всякое добро, какое не имеешь у себя, Божие добро и благодеяние, все сие возбуждает к воспоминанию Бога. Что не видишь, помышляй и говори в себе так: «Сей дом, в котором я живу и успокаиваюсь, сия пища, которую я вкушаю, и сие питье, которым я прохлаждаюсь и утешаюсь, сия одежда, которой я прикрываюсь и согреваюсь, сей скот, который мне служит, сей огонь, который меня согревает и варит пищу мне, сии светила, солнце, луна и звезды, которые мне и всей твари светят, и прочее Божие добро и благодеяние». Всегда получаешь от Бога благодеяние, и всегда Божиим добром пользуешься и утешаешься, так что и минуты без этого быть не можешь. Всегда и во всякое время должен ты Бога поминать и Его за все благодарить. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему всегда во устах моих» — Псалом 33. Погибает то время, день, час и минута, в которое Господь нами не благословляется, ибо беспрестанно, как реки, текут благодеяния Божии и на нас щедро изливаются. Щедро милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и преподобные Твои да благословят Тебя. Псалом 144. Изрядно на память приводит нам Бога и благодеяние Его святые образа. Образ Благовещения показывает нам, как человеколюбивый Господь, желая от девы плотью родиться и прийти в мир и миру явиться, и так спасение наше соделать, послал архангела своего благовестить об этом человеколюбии своем при благословенной Деве, а через нее и всему миру. Образ спасительного Рождества Христова на память приводит нам, как Бог безначальный начался, и невидимый стал видим, и невещественный воплотился, и неосязаемый осязался, и ветхий днями младенствовал, и всесильный бессильным сотворился, и содержащий в руке своей все концы земли материнскими руками носился, и дающий пищу всякой плоти материнским молоком питался, и одевающийся светом, как ризою, пеленами младенческими повивался. О чудо! Бог младенствовал! Меня ради и тебя, человек, сотворил сие Господь наш. Благословите Господа все сыны человеческие. Благослови, душе моя, Господа. Помяни сие, христианин, и не забывай Господа. Образ Христовых страданий представляет нам, как Он грехи наши очищал и правде Божией за нас удовлетворял, и Бога Небесного своего Отца умилостивлял, и Его с нами, и нас с Ним примирял, и от дьявола, смерти и ада нас искупал. И двери Божие Царствие, нашими грехами затворенные, отверзал, и так нам спасение и блаженство вечное соделывал. Это и прочие высочайшие Божии благодеяния представляет нам образ Христовых страданий. Поминай это, христианин, и не забывай пострадавшего за тебя Иисуса Христа, Сына Божия. Также все Священное Писание, как Слово Божие, все в нем описанные чудесные Божии дела и благодеяния Его, роду человеческому показанные, все праздники Божии, Святой Церковью установленные, на память нам приводит Бога и высочайшие Его к нам благодеяния, и к благодарению и славословию имени Божия возбуждают нас, как слышим то в церковных стихах и песнях, которые поются в святые праздники. Внимай сему, христианин, и не забывай Бога, благодетеля своего. Точно знай, что забывают Бога те христиане, которые без страха Божия живут, и заповедям Его святым не внимают, и против Него согрешают и беззаконнуют. Они все во тьме неведения Божия ходят, Бога не знают, хотя Его исповедуют, и так забывают Его. Божиими благами довольствуются, но Бога, благодетеля, забывают. К таковым говорит пророк: «Уразумейте это, то есть, что Бог грехи ваши пред лицом вашим представит, забывающие Бога, дабы Он не восхитил вас, и тогда никто не избавит». Псалом 49. Берегись, христианин, Бога и святые заповеди Его забывать, да не будешь Богом вовеки забыт. Жива будет душа моя и восхвалит тебя, и суды твои помогут мне. Я заблудился, как овца погибшая, взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл. Псалом 118. Помяни меня, Господи, когда приидешь и в царствие твое. От Луки 23, 42.